Глава 19. Рита. Он резко отвернулся и отошел. Ноги у меня ослабли. Казалось, если я сдвинусь с места, рухну. Температура у него, наверное, под 40. Вот и кажется всякое. С кем он меня перепутал? С Леной своей. Я облизнула губы и украдкой дотронулась до них. «Будете чай?» — сухо, хрипловато спросил Строганов. На меня он не смотрел, отводил взгляд. Стало горько. Решил сделать вид, что ничего не было. Наверное, так и надо. «Идите в постель, Евгений Михайлович. Я сейчас сделаю вам воду с лимоном и принесу. Потом бульон попьете. У вас мед есть?» «Зачем мне ваш лимон? И мед мне зачем?» «Как зачем? У вас же температура. Ее сбить нужно. А суп?» «Вы предлагаете мне сбивать температуру углеводами с небольшим количеством витамина С?» «Какими еще углеводами?» «Теми, из которых состоит мед». «Мед температуру сбивает?» «Ничего он не сбивает. В нем, конечно, есть доля витаминов. И кое-какими полезными свойствами он обладает. Но единственное, чем он способен мне в данный момент помочь, поработать мочегонным. И бульон ваш тоже. Положите курицу на место. Если любите чай с лимоном, пейте. Нет. Лимон тоже верните туда, откуда взяли». «Какой вы умный!» Я стукнула лимоном о стол. «Только бредите почему-то. Идите в постель и ждите мои углеводы с витамином С. Хоть просытитесь, если на то пошло». Щеки у меня вспыхнули. Я отвернулась, но все равно чувствовала взгляд Строганова. Казалось, что он вот-вот зубами заскрипит. «Бабушкины рецепты!» — пробурчал он и прошел мимо. Губы так и пылали. Меня само знобило. Место под свитером, где лежала его ладонь, казалось, раскалилось. Посмотрела на лимон. Всю жизнь при простуде лимоном с медом лечилась. И нормально. А ему, видите ли, углеводы с витамином С. Пока бульон варился, я поставила на поднос чашку и положила на блюдце несколько печенек. Руслан, когда заболевал, превращался в капризного ребенка, на которого сил не хватало. «Лечиться не буду, таблетку не буду, суп не буду. Буду лежать и страдать. Этот, судя по всему, фрукт с того же дерева». Вот, я поставила поднос на столик у дивана. Лечь в кровать для Строганова. Очевидно, значило устроиться на диване в гостиной с ноутбуком. Градусник где? «Зачем вам градусник?» «Мне незачем. Он вам нужен». «Мне не нужен. Это вы его просите». «Евгений, прекратите!» — возмутилась я. «У меня муж, и тот так себя не ведет, когда болеет». «У вас нет мужа». Он захлопнул крышку ноутбука и вытащил из стоявшей на столе коробки градусник. Я поджала губы. «У меня есть муж. Теоретически, по крайней мере». Строганов посмотрел на меня из-под бровей. Потом на чашку и поднос. «Я же сказал, что мне это не нужно». «Вы не говорили, что вам не нужно. Пейте». Он скривился. «Пейте, пейте. Даже если это, как вы говорите, бесполезно, вредно точно не будет». «А это что?» Он показал на печенье и конфеты. «Вот это?» Взяла одну. «Мила специально для вас сама сделала. Не смотрите на меня так. Нет тут никакого глютена. Кешью, кокосовые сливки и клубника». Я дала ему конфету, но вместо того, чтобы взять ее, он взял мою руку и сжал вместе с Милкиными стараниями. Конфета грелась в моей ладони и начинала таять. Строганов погладил пальцами по ребру ладони. «Вы не в себе». Я высвободила руку и вернула конфетку на прежнее место. Отошла подальше. «Пейте, а я... Там бульон кипит. Надо проверить. Да. Как Руслан?» «Что с ним будет? Как на собаке заживает?» «Да он и есть собака. Пес шелудивый», — процедил он сквозь зубы, словно выругался. «Идите, контролируйте суп. Что-то и правда бульона хочется. Знаете, я бы от холодца не отказался. Домашнего такого, как бабушка делала. С мясом». «От холодца?» «Ну да. От него пользы куда больше, чем от этого вот». Он показал на чашку. «Вы же наверняка умеете варить холодец». Я кивнула и ушла на кухню. «И что это значит? Вначале он меня целует, потом холодец. То ли я туплю, то ли это все его температура. То ли я просто ничего не понимаю». Евгений. «Холодец. Чтоб его. Не придумал ничего лучше. Но приготовила же она этому идиоту какую-то херню». С работой не ладилось. Башка гудела, как медный колокол. Я посмотрел на градусник и выругался. Почти 39. Давно меня так не прижимало. Глотнул принесенного Ритой пойла. А ведь ничего так, вкусно. Взял с блюдца подтаявшую конфету и вспомнил малышку. Маленькая кнопка. Хотел бы я такую. С мамиными губками-бантиками. Губки-бантики. Пришлось вдохнуть поглубже. Губы у нее были куда слаще меда. Только градус крови они не сбивали. Наоборот, повышали. Скажет еще раз про своего Руслана. Не знаю, что сделаю. И ведь с каждым разом просто смотреть на нее все труднее. Не помню, чтобы хоть одна женщина будила во мне разом столько чувств. Неприятие, раздражение и желание. А все эти ее... Губки-бантики, глаза и голос. И еще куча всего, что есть в ней. Вся она. Рита. Евгений Михайлов? Я запнулась. Строганов лежал на диване, растянувшись. Глаза его были закрыты. Дыхание ровное. Я аккуратно поставила тарелку на стол и присела рядом, на самый краешек. Странно было смотреть на него. Всегда собранного, сдержанного. Сейчас он был совсем другим. Сама не уловила, когда тронулась до его лба. Все такой же горячий. «Упрямый, как ребенок», – прошептала я. И, взяв с кресла плед, укрыла его. Снова присела рядом. «Через 2 часа надо забрать Милану». «Приготовлю я вам холодец», – сказала тихо, чтобы не разбудить его. «Лена-то ваша вряд ли готовила. Почему вы, мужчины, вечно выбираете каких-то... красивых? Они ведь тоже старше становятся, а потом...» Замолчала, чувствуя, как подступают слезы, и накрыла его ладонь своей. Горячий. Ничего, бульона ему на пару дней хватит, а потом... Потом я холодец привезу и еще сварю.